Глава 6. Тесты, проверяющие истинность любви. Когда вам кажется, что вы влюблены, представьте, что ваш выбор состоялся, и с этим конкретным мужчиной вам придется жить всю оставшуюся жизнь. Только с одним им. А вот тот его симпатичный приятель и тот ваш одноклассник или сослуживец по боку. Все по боку. Только вы и он. В моей практике был случай, когда ко мне пришла Джульетта. Вообще-то ее звали Люся, но, похоже, она была на способную ради своей любви на все Джульетту. Соответственно, у этой Люси Джульетты был Петя Ромео, которого должны были через несколько месяцев забрать в армию, по поводу чего и разыгралась трагедия. Джульетта заламывала руки, рыдала, билась симпатичной головой о стены и твердила, что жить без него не может и не будет. Она рыдала и стенала очень громко и безудержно. Слишком громко, словно дело происходило не в квартире, а на авансцене драматического театра, где ее должен был слышать последний ряд зрителей. Меня насторожила чрезмерная театрализация, в общем-то, банальной жизненной ситуации. Но, тем не менее, я проникся наблюдаемой мной трагедией и вызвался помочь влюбленным. Для чего предложил на выбор несколько вариантов действий. Сходить в комитет солдатских матерей, которые лучше других знают, с какими болезнями в армию не берут. Найти врача, который поможет обвести вокруг пальца медкомиссию. Доказать в военкомате, что Ромео — единственный кормилец семьи. Родить двух детей, накопить денег для дачи взятки должностному лицу с целью освобождения от службы, ну и все такое прочее. Каждое направление я очень подробно расписал, чтобы убедить рыдающую девушку, что поставленная задача не так уж безнадежна, как может показаться, что оставить жениха при себе возможно, если много побегать и поднакопить денег. И, похоже, убедил, потому что невеста плакать перестала. «Но ведь армия — школа мужества», — задумчиво сказала она, «и тот, кто ее не прошел, не может считаться полноценным мужчиной, а я хочу, чтобы Петр был полноценным мужчиной». «Но ведь ты только что говорила, что хочешь остаться с ним». «Конечно, хочу, но я не могу ломать его судьбу ради своих желаний, это нечестно». «Но ты говорила, что умрешь без него». «Но умереть — это совсем другое, если бы умереть, то я, конечно». «Ну и где здесь Джульетта?» Не повезло Люси со зрителями. Вернее, с одним единственным зрителем, который должен был сопереживать трагической судьбе главных героев. Слишком конкретен оказался зритель, и пьеса моментально рассыпалась. Нет, Джульетта не была злодейкой. Она искренне верила в то, что говорила, истинно страдала и ждала сочувствия со стороны. Сочувствия и аплодисментов. Мы очень любим играть высокие чувства и не менее высокие трагедии. Мы любим ассоциировать себя с любимыми героями, вот только не хотим идти за ними до конца, до трагического финала. Уходящий в армию Ромео был трагичен и романтичен. Оставшийся подле Джульетты банален. Не нужен он был любимый. Ей нужно было высокое искусство, которое она и продемонстрировала. Страшно то, что играющая на подмостках жизни трагедия часто, очень часто превращается в настоящую. Если в армию уходит не юноша Петя, а Ромео, а ждет его не девушка Люся, а Джульетта, то как минимум она его должна дождаться. Ромео я, допустим, верю. Он свою возвышенную любовь сохранит по причине каждодневной службы на заполярной точке, где кроме белых медведиц других представительниц слабого пола нет. А вот что касается Джульетты, имею право сомневаться. Слишком это большой срок, 2 года, и слишком много рядом соблазнов. И что произойдет, если, допустим, Ромео приедет домой и увидит свою Джульетту в объятиях другого? Трагедия произойдет. Боюсь, уже не драматургическая, а уголовная. Нет, я не имею ничего против романа Пети с Люсей. Любить им друг друга или не любить — сугубо их личное дело. Но не стоит в своих отношениях использовать сюжеты и тексты чужих пьес. Во-первых, это плагиат, а во-вторых, это очень опасный плагиат. Гораздо безопаснее в любовных отношениях называть все своими именами. И историю Ромео и Джульетты хрестоматийным примером великой любви, а любовь Пети и Люси не более чем банальной гулянкой. Гулянкой, а не образцом высоких чувств. Давайте по-честному, давайте не будем, собираясь упасть в постель, придумывать благородные тому оправдания. Не стоит искать льстящие вам мотивы там, где правит физиология. Все мы люди и, наверное, имеем право на присущие нам маленькие слабости, при условии, что они не превращаются во взаимный или односторонний обман. Надо сказать себе и партнеру, я хочу немного погулять, и ты хочешь немного погулять, и давай не будем по этому поводу водить друг друга в заблуждение. Или, как предельно честно пелось в одной хитовой молодежной песне, «Женщина ты, мужчина я», в том смысле, если нужна причина. Лучше так, чем ничем не подтвержденная игра в классику. Каждый имеет право играть избранную им пьесу, но только всю пьесу от корки до корки, а не только сладостные страницы любовной страсти. Играет Джульетту. Будьте готовы подтвердить высокое звание Джульетты делом, поступками, жизнью. А если хотите обойтись без жертв, тогда учитесь разговаривать сами с собой предельно честно. То есть разбираться, какие чувства вы испытываете к данному конкретному человеку и чем готовы за них платить. Для облегчения задачи рискну предложить несколько простейших тестов, которые позволяют проверить крепость ваших чувств. Итак, вы считаете, что любите своего избранника? Что жить без него не можете? Что готовы до конца жизни? Готовы? Точно готовы! Тогда представьте, что вам предстоит провести со своим любимым месяц, так два или три, в одной комнате. Нет, вдвоем, причем так, чтобы безвылазно, чтобы ни на работу, ни на учебу, ни в гости, чтобы с утра и до вечера только он, вы и стены. Что, и на дискотеку не сходить? Не сходить. И к подругам? И к подругам. И даже на улицу? И на улицу тоже. Два месяца в комнате и только вдвоем. Ну что? Выдержит ваша любовь такое испытание? Или вы через неделю смотреть на своего избранника не сможете? А через месяц? Или с радостью согласитесь продлить ваше обоюдное заточение еще на полгода? Что, сомневаетесь насчет полугода? А раз сомневаетесь, то значит в чувствах сомневаетесь. И интересен вам, вероятнее всего, не кавалер, а тот образ жизни, который с ним ассоциировался и который он обеспечивал. То есть совместные развлечения, походы на дискотеки и концерты, вечеринки в кругу его друзей, вылазки на природу, экскурсии, поездки и прочее. А сам он самим с ним без дискотек, походов и экскурсий как-то не очень. Ну вот, а вы только что говорили, что только он и на всю жизнь, а здесь всего два месяца. Другой тест будет груб, как сама жизнь. Когда вам представляется, что вы выбрали своего кавалера исключительно за его душевную красоту, широту ума и обаяние, представьте его с теми же душой, умом и обаянием, но некрасивым, горбатым и бедным импотентом. Или, что гораздо чаще встречается в жизни, вдруг по причине болезни или травмы навсегда парализованным. Продолжайте смотреть на него реального, а представляйте его же, но другим. Ну что, берете вы такого жениха? Нет? Тогда не надо говорить о душе и заодно любви. Тогда нужно говорить о рядовой интрижке. А вот если, несмотря даже на воображаемый паралич, вы не отказываетесь от своих намерений и готовы до конца жизни выносить из-под своего избранника судно, то тогда вы не обманываете ни себя, ни его. Тогда я верю в истинность ваших чувств. Только прошу понять меня правильно, я не пытаюсь подвергнуть сомнению истинность чувств читательниц этой книги. Я лишь желаю дать им линейку для измерения степени силы данных чувств. Проверяйте лучшее наихудшим. К сожалению, в жизни при выборе суженого девушки ничего такого не измеряют и никаких эталонов не создают. В жизни девушки обычно руководствуются совсем другим правилом. Не руководствоваться никаким правилом. Девушки надеются, что им сердце подскажет правильный выбор. Или какой-нибудь другой орган. Еще они мечтают. О чем мечтают? О нем мечтают.